Мстислав Ростропович, записи Московского камерного оркестра. Ростропович тоже очень обиделся на столичную прессу. Он не выступал в Москве с 1998 года и сделал исключение только для столетия Шостаковича. «А, это после этого, кажется, как Петя Поспелов где-то его лягнул. Петя был очень дружен с моей дочерью, когда они оба учились в училище при консерватории. Чисто случайно пару опусов Пети Поспелова я читал. Может быть, он все хорошо понимает, но автор чрезвычайно аррогантный и надменный. Это далеко не всегда так. Может быть. Не знаю, что он там написал про Ростроповича. Он написал, что Ростропович стал гораздо хуже играть на виолончели и сам это не осознает. Утерялась индивидуальная интонация, осталась лишь манера исполнения кантилены, когда Ростропович, чуть задержав один звук в мелодии, с акцентом переходит к следующему, одновременно мотнув головой в сторону или устремив подбородок в потолок. Примечание. Статья Петра Поспелова «Концерт Дон Кихота». Концерты Мстислава Ростроповича и Сейджи Озавы была опубликована в газете «Русский телеграф» 19 сентября 1998 года. Разговор проходил до смерти Ростроповича, последовавшей 27 апреля 2007 года. Конец примечания. Естественно, так это и есть. Только беда не в том, что он стал хуже играть на виолончели. Вообще очень грустно наблюдать, как такого замечательного музыканта, чрезвычайно талантливого человека, гениально одаренного во многих сферах, окончательно одолевают, так сказать, медные трубы. Все эти юбилеи, сил никаких нет смотреть. Кстати, вы знаете, как Ростропович однажды приехал в Тбилиси? Меня тогда здесь не было, мне рассказали друзья. Он приехал на 10 концертов. 5 симфонических программ, 5 с фортепиано, он тогда еще не дирижировал. Сыграл 10 концертов за 5 дней, и режим у него был такой. Утром он репетировал с оркестром 3 концерта, которые исполнялись вечером. После этого тбилисские друзья вели его перекусить. В 2 часа дня он играл камерную программу с Александром Дидюхиным, 3-4 сонаты. После этого опять друзья вели его обедать. Потом он полчаса отдыхал и вечером играл 3 концерта с оркестром. А затем начинался банкет уже часов до 5 утра. Он там царствовал, всех забавлял, ел, пил, шутил. Потом его привозили в гостиницу, он спал 2 часа, вставал под душ и шел на репетицию. Играть следующие 3 концерта. И так в течение 5 дней. Всего около 15 концертов и столько же сонат. Все его поклонники и друзья, которые с ним пили и его сопровождали, через 5 дней лежали без задних ног, а ему хоть бы хны. Так что жизненная сила, которой он одарен, это нечто неслыханное, конечно. Несколько лет назад мы с моим тогдашним оркестром из Женевы играли на фестивале у Ростроповича в Эвиане. После концерта, который закончился очень поздно, состоялся ужин на террасе отеля, в котором жил Мстислав Леопольдович. Моя жена Клэр впервые его тогда увидела. Это продолжалось до 5 утра. Уже все ушли, все закрылось, а Ростропович был абсолютно свеж, но просто как 18-летний мальчишка. Галина Павловна пыталась его увести безуспешно. А ему ведь как минимум 70 уже было. Вам приходилось выступать вместе с Ростроповичем в СССР? Только во времена Московского камерного оркестра. Ростропович с нами работал много. Он приходил на репетицию и должен был играть, скажем, 5 концертов барочных с оркестром. Гайдн, Боккерини, Вивальди, Тартини, еще что-то. Некоторые из них учил просто на репетиции. Но тогда он был в такой форме, что ему это играть с листа не составляло никакого труда. А был один случай смешной, когда у нас в БЗК была назначена запись 3-го бранденбургского концерта Баха. Виолончелист заболел, и попросили приехать Ростроповича выручить. Потом вышла пластинка. Не знаю, как сейчас, а тогда записи происходили по ночам. Днем зал был занят, с улицы шум доносился, и мы буквально полночи бились с этими несчастными 10 минутами музыки. Ужасны были эти записи. Вспоминаю о них с дрожью. В этом отношении Баршай был совершеннейший садист, причем бессмысленный садист. Делал эту запись замечательный звукорежиссер Александр Гроссман. При тогдашней скверной аппаратуре он добивался замечательных результатов. По своим слуховым качествам, по музыкальному чутью, был, может быть, первым. Большой любитель рюмки. Когда он приходил на запись, у него всегда в портфеле бутылка коньяка лежала, и приходил он уже на некотором взводе. Где-то к утру все уже совершенно ошалели и думали, что за 5 часов как-никак смогли записать 10 минут музыки. Сидели и ждали, когда Гроссман скажет в микрофон «Спасибо, все в порядке». Аппаратная была за сценой. Сидим, ничего не слышим. Уже Баршай говорит: «Саша, ну скажите, как там у вас?» Вдруг Саша появляется в правой ложе, опирается о ее борт, перегибается в зал, долго качается. Молчит. Потом раздаются странные звуки. Он икает. И все с трудом различают: «Рудик. Рудик. Не звучит». И это в 4:30 утра. На этом запись закончили. Бывали совершенно безумные записи. Приезжал такой замечательный пианист Малькольм Фрагер. Он умер совсем молодым. Странный такой американский еврей. Замечательно играл. С ним мы записали 2 концертов Моцарта. Финал одного из них дописывали, опять же, в 5 утра. Пианист охренел совершенно. Уже снял свои калоши, в которых он ходил и в помещении, но играл добросовестно. И когда мы дошли до коды, то все так обалдели, что раз от раза играли все хуже. Духовики начали задыхаться от смеха. Стали свистеть мимо. Короче, мы сделали 21 вариант этой коды. 21! На пластинку из них пошел первый. Такие вещи случались довольно часто. Для чего был нужен 21 вариант? По-вашему, лучше было бы сделать 22? Это лучше узнать у Баршая. Могу вам достать телефон в его доме под Базелем. Спросите его. Почему 21? Потому что очко, наверное. А как записывали искусство фуги? Ох, Илья, это просто что-то запредельное. Искусство фуги в истории Московского камерного оркестра – это совершенно особая эпоха. Опять-таки, отдам должное Баршаю. Он же инструментовал тогда искусство фуги. Причем в то время у него не было ни достаточного опыта, ни знания западного подхода к этим вещам. И он практически с нуля совершил колоссальную работу, безусловно. Кроме того, он в течение долгих месяцев, если не лет, заканчивал незаконченную фугу. На репетициях пробовались 1000 вариантов. Но, как это часто бывает, чрезвычайная устремленность, настойчивость, упорство, упрямство часто приводят к отрицательным последствиям. И уже о музыке там не было речи. А чисто внешние обстоятельства были иногда замечательные. Как-то зимой мы приехали из Москвы на поезде в Петербург. Холодно, снег, темно. Не успели зайти в отель выпить чаю. К счастью, это была Европейская напротив филармонии. И тут же побежали репетировать. И мы репетировали, можете мне верить или нет, примерно с 9 утра до 7:30 вечера. Затем все побежали через дорогу в гостиницу переодеться во фраки и обратно на концерт. Совершенный бред. Когда Баршая заносила, то он ничего не видел, не слышал и несся уже не знаю куда и почему. Страшновато это было. А как записывали искусство фуги? Без меня. Я уже ушел. Записывалось тоже бесконечно. Переделывалось то так, то иначе, и результат не имеет ровно никакой ценности. Абсолютно. Безумно далеко от настоящего понимания того, как надо исполнять Баха. Это ведь был очень хороший оркестр. Физически и инструментально. Но сама манера игры, стиль, артикуляция, полифония. Когда я сейчас припоминаю или слышу записи Московского камерного оркестра с барочной музыкой, то лишь руками могу развести. Единственное объяснение состоит в том, что когда Московский камерный оркестр начал этим заниматься, никто из нас понятия не имел, о чем идет речь. Вообще, необразованность наша была потрясающая. Я, например, много лет мечтал дирижировать баховскими страстями по Матфею. А мое отношение к музыке в значительной степени основывается на чисто инстинктивных моментах, которые не дают мне сделать неправильно, но не всегда говорят, как правильно. Теперь понимаю, до какой степени я был наивен и самонадеян. Мечтал о страстях, не зная по-настоящему языка и того, что там происходит. А ведь у Баха каждое слово текста драгоценно для понимания музыкальной сути. А я просто воспринимал музыку, и только теперь вижу, сколько здесь нужно знать, как глубоко погрузиться в текст, чтобы иметь право исполнять эту гениальную музыку. Другое дело, когда это исполняется по-настоящему. В Москве до сих пор, по-моему, с этим плохо. Не только с аутентистами, но вообще с этим пластом, баховскими страстями, гайдновскими временами года и сотворением мира. «Страсти по Матфею» весной 2004 года в Москве исполнял Филипп Херревег со своим ансамблем. Он очень хороший музыкант. Вот это абсолютно то, что надо. На Западе это не такая редкость. Скоро в Голландии будут целую неделю исполнять «Страсти по Иоанну». Причем исполнение даже не в самых крупных залах и не в самых крупных церквах. Всегда на уровне. Есть в Голландии баховское общество, куда входят хор и ансамбль. Они замечательно это делают. А в России не привелось. По этому поводу хочу припомнить одну забавную историю из рассказов Тео Олафа, а попутно и еще одну.